Часть вторая. Дорога по саду зла. Глава пятая. История Роуз. Когда Роуз впервые встретила дядю Листана, он унес ее к звездам. Так она вспоминала потом эту встречу, и ничто и никогда не развеяло ее твердого убеждения, будто он подхватил ее прямо с террасы у мола и увлек через облака прямиком на небо. Роуз навсегда запомнила холодный ветер и сверкающие вокруг звезды, миллионы звезд, прибитых к черному небу, точно мириады горящих свечек. Запомнила руки дяди Листана, что обнимали ее, запомнила, как он шепнул ей «не бойся», как завернул ее в свое пальто. Они прилетели на другой остров. Там-то Роуз и узнала, что ее мама погибла при землетрясении. Никто не уцелел. Целый небольшой островок канул в пучину моря, но дядя Листан сказал, что новому острову такая судьба не грозит. Здесь, с дядей, она в безопасности, он найдет ее родственников в Америке. Он подарил ей чудесную куклу в розовом платье с длинными светлыми локонами и босыми ножками, не бьющуюся виниловую куклу. Теперь Роуз жила в красивом домике с круглыми окнами и выходящими на море балкончиками, а ухаживали за ней две дамы, нежные-нежные, вот только она ни слова не понимала, что они говорили. Дядя Листан объяснил, это потому, что они родом из Греции, но он хотел, чтобы Роуз твердо помнила свою фамилию и как звали ее маму. Роуз сказала, что маму звали Морнингстар Фишер, а папы у нее совсем и не было. За это, за то, что у нее нет папы, бабушка с дедушкой не полюбили ее и перестали давать деньги Морнингстар. Роуз помнила, как видела бабушку с дедушкой в Техасе, в городе под названием Афины. «Мы не знаем, кто ее отец», — заявил старик. Тогда мама Роуз перестала просить и унесла дочку из маленького кирпичного домика через большое поле. Кто-то подвез их в аэропорт в Далласе, а оттуда они улетели с новым маминым другом в Грецию, где собирались прожить не меньше года. Маминого друга звали Джи Рок, и у него были деньги, потому что он играл в музыкальной группе. «Я им не нужна», — сказал Роуз. «Можно мне остаться с тобой?» Дядя Листан был очень добр с Роуз. У него была смуглая кожа, а глаза голубые-голубые. Ни у кого она не видела таких красивых глаз. Когда он улыбался, Роуз любила его. «Я останусь с тобой, Роуз, пока я нужен тебе», — сказал он. Ночью она проснулась и заплакала от тоски по матери. Дядя Листан обнял ее, такой сильный, такой надежный. Они стояли во внутреннем дворике, глядя на затянутое тучами небо. Дядя Листан говорил ей, что она милая, хорошая и красивая, и что он хочет, чтобы она была счастлива. «Когда вырастешь, Роуз, ты сможешь стать кем только захочешь», — говорил дядя Листан. «Всегда помни об этом. Мир прекрасен, и нам даровано жить в нем». И он тихонько пел для нее, сказал это серенада из опереты под названием «Принц-студент». Роуз даже заплакала, такая это была красивая песня. «Всегда помни, — сказал дядя Листан, — в мире нет ничего драгоценнее великого дара жизни». Пусть звезды и луна всегда напоминают тебе об этом, что, как ни малы мы во вселенной, а все же преисполнены жизни. И когда Роуз посмотрела на светящиеся внизу волны, а потом вверх на мерцающие сквозь дымку звезды, ей показалось, будто она понимает, какую красоту он имеет в виду. Дядя Листан коснулся левой рукой побегов юнка, что оплетали перила, сорвал для Роуз несколько бутонов и сказал, что она такая же нежная и чудесная, как и эти цветы, прелестное живое создание. Порывшись в памяти, Роуз вспоминала, что уже видела его несколько раз до той ночи, когда их островок канул в море. Дядя Листан был очень высок, а волосы у него были светлые-светлые, красивые, самые красивые в мире, длинные и густые. Он собирал их в хвост и перевязывал у основания шеи черной ленточкой, а ходил он всегда в черном бархатном пиджаке, совсем как самое нарядное платьице Роуз, что хранилось у нее в чемодане. Он гулял по острову и смотрел по сторонам, а на ногах носил блестящие черные туфли, совсем гладкие, без пряжек, ничуть не похожие на ковбойские башмаки. Встречая Роуз, он улыбался ей и подмигивал. Роуз ненавидела Техас и Афины, но дядя Листан отвез ее туда. Хотя самого путешествия она толком не запомнила, просто однажды проснулась в аэропорту Далласа, а какая-то милая леди за ней присматривала, пока носильщик забирал их багаж. Дядя Листан объявился следующим вечером. Старик и старуха опять не захотели ее признавать. Они сидели в кабинете адвоката на главной городской площади, и старик заявил, что вовсе не обязательно было назначать встречу на такой поздний час, и что он терпеть не может водить машину по темноте, и что они с женой прекрасно могли бы объяснить это все и по телефону. Старуха просто покачала головой, а старик сказал: «Видите ли, мы не желаем иметь ничего общего с Morningstar, со всеми этими музыкантами и наркотиками и всем таким. Мы этого ребенка знать не знаем». Адвокаты еще что-то там говорили, но дядя Листан очень рассердился. «Послушайте, я хочу ее удочерить», — заявил он. «Сделайте все необходимое». Роуз в первый раз услышала это выражение. И в первый и последний раз увидела, чтобы дядя Листан сердился. В гневе он говорил совсем тихо, почти шептал, но все, кто был в комнате, так и задрожали. Особенно Роуз, а он заметил это, взял ее на руки, вынес оттуда и отправился с ней гулять по маленькому городку. «Я всегда буду заботиться о тебе, Роуз», — пообещал он. «Теперь я несу за тебя ответственность и очень этому рад. Я хочу, чтобы у тебя было все-все, и сам об этом позабочусь. Не знаю, что с этими людьми и почему они не любят тебя. Я тебя люблю». Роуз отправилась жить во Флориду с тетей Джулией и тетей Мардж в красивом домике всего в одном квартале от моря. Песок на пляже был белый-белый и мелкий, как сахар. Роуз отвели отдельную комнатку с обоями в цветочек и кроватью с балдахином, а дядя Листан присылал ей кукол и книги. Он писал ей письма красивым почерком, настоящие письма, черными чернилами на розовой бумаге. Тетя Мардж возила ее в частную школу, которая называлась «Академия Каунтри Лейн». Там играли во множество чудесных игр, делали интересные проекты и писали слова на компьютерах, а учителя были добрые и веселые. во всей школе насчитывалось всего 50 учеников, и Роуз в два счета выучилась читать доктора Сьюза. По вторникам в школе говорили по-испански, и только по-испански, а еще ездили в музеи и зоопарки, и Роуз там страшно нравилась. Тетя Марш с тетей Джулией помогали Роуз делать домашние задания, пекли печенье и пирожное, а когда было не так жарко, устраивали на улице барбекю и пили лимонад пополам с ледяным чаем и уймой сахара. Роуз любила купаться в заливе, а на ее шестой день рождения тетя Марш с тетей Джулией устроили большой праздник и пригласили всю школу. Это был лучший пикник в мире. К тому времени, как Роуз исполнилось 10, она уже понимала, что тетя Джулия и тетя Марш платят, чтобы они о ней заботились, а дядя Листан был ее опекуном по закону, но она не сомневалась, что обе тети очень ее любят, и сама тоже очень их любила. Тетя Марш с тетей Джулией раньше сами работали учительницами, а теперь вышли на пенсию. Они постоянно твердили, какой дядя Листан хороший и добрый, и все они очень радовались, когда дядя Листан их навещал. Он появлялся неизменно под вечер и привозил всем подарки. Книги, наряды, ноутбуки и другие чудесные гаджеты. Иногда он приезжал на большой черной машине, а иногда появлялся просто так. И Роуз смеялась про себя, увидев, как растрепались у него волосы, потому что тогда она знала, он прилетел. Совсем как в тот раз, когда остров ушел под воду, а он унес ее по небу. Но Роуз никогда никому не рассказывала об этом. А став старше, и сама уже начала думать, что так не бывает. Из Академии Каунтри Лейн она перешла в другую, Уилмонт Скул, что находилось в 50 милях оттуда, и там начала учить ужасно интересные предметы. Больше всего она любила литературу и историю, а после них музыку, основы живописи и французский, но... По математике и естественным научным предметам тоже училась хорошо, потому что считала, что так надо. А то все были бы очень разочарованы, но больше всего в мире она любила читать. И самые счастливые часы проводила в библиотеке. Когда дядя Листан звонил ей, она рассказывала ему обо всем, что у нее происходит. Они обсуждали книги, которые любит она и любит он, и он всегда напоминал ей: «Роуз, когда вырастешь, ты можешь стать кем только захочешь. Поэтом, писателем, певицей, танцовщицей, учительницей, кем угодно». Когда Роуз исполнилось 13, они с тетями отправились в поездку по Европе. Дядя Листан с ними не ездил, но все оплатил. Они путешествовали 3 месяца и повидали все знаменитые города. Дядя Листан назвал это «большим турне». Они даже в России были, провели 5 дней в Санкт-Петербурге и 5 дней в Москве. Поездка запомнилась Роуз вереницей самых прекрасных в мире старинных зданий, дворцов, замков, соборов, музеев и картинных галерей, о которых она прежде только читала, а теперь видела своими глазами. Больше всего ей понравилось в Риме, Флоренции и Венеции, но куда бы они ни приезжали, везде Роуз ожидали новые и новые открытия. В Амстердаме неожиданно объявился дядя Листан. Оказывается, он входил в число попечителей Государственного музея, так что у него имелся тайный ключ, и по вечерам он брал Роуз туда. В это время они были там одни и могли просиживать сколько угодно перед шедеврами Рембрандта. Он организовал такие неурочные экскурсии специально для них и во многих других городах, но Амстердам прочно завоевал сердце Роуз, потому что тут дядя Листан был с ней. В 15 лет Роуз угодила в неприятности. Без разрешения взяла семейный автомобиль. Водительских прав у нее еще не было, но она собиралась вернуть машину на место, прежде чем тетя Джули и тетя Марш проснутся. Просто хотела немного покататься с новыми подружками Бетти и Шарлоттой. Никто из них не подумал, что дело может обернуться бедой, но на шоссе машина влетела в ограждение, а Роуз попала в суд по делам несовершеннолетних. Тетя Джулия и тетя Марш немедленно попробовали связаться с дядей Листаном, но он где-то путешествовал, и никто не мог его разыскать. Роуз даже обрадовалась. Так стыдно, и плохо ей было, так боялась она его разочаровать. Но судья, который вел ее дело, всех просто потряс. Бетти и Шарлотту он отпустил, потому что это не они украли машину, а вот Роуз за преступное поведение отправил на год в исправительное заведение для девочек, приют дивной благодати для девочек. Сурово отчитав Роуз, он предупредил ее, что если она и там будет себя плохо вести, то останется там до 18 лет, а то и дольше. Сказал, что с таким асоциальным поведением Роуз рискует вырасти наркоманкой или даже бродяжкой. Тетя Марш и тетя Джулия в ужасе умоляли судью смягчить приговор. Они и их адвокаты снова и снова твердили, что не выдвигают против Роуз никаких обвинений за кражу машины, что это была всего лишь подростковая выходка, не более того, и что необходимо связаться с дядей девочки. Ничего не помогло. На Роуз надели наручники и отвезли ее куда-то в Южную Флориду в исправительное заведение. По дороге туда она смирно сидела, глотая слезы, а несколько мужчин и женщин в машине рассуждали об истинно христианском окружении, где Роуз научится читать Библию и быть хорошей девочкой, и откуда вернется к тетям послушным христианским ребенком. Приют превзошел самые худшие страхи Роуз. По приезде их встретили директор приюта, мистер Хейс, и его жена, миссис Хейс. Оба очень приветливые, любезные и хорошо одеты. Но едва полицейские уехали, и Роуз осталась с ними одна, они заявили, что она должна признаться во всех своих плохих поступках, а иначе дивная благодать ей, увы, не поможет. «Ты сама прекрасно знаешь, чем занималась с парнями», — сказала миссис Хейс. «Знаешь, какие принимала наркотики и какую слушала музыку». Роуз пришла в ужас. Она никогда не занималась с парнями ничем плохим, а из музыки предпочитала классику. Да, иногда она слушала рок, но... Тут миссис Хейс покачала головой. Отрицать, кто она такая и что она натворила, очень-очень скверно, — сказала миссис Хейс, — и она не хочет больше видеть Роуз, пока та не одумается и не начнет себя хорошо вести. Роуз отвели в угрюмое стерильное здание, вручили безобразное бесформенное платье и велели двум старшим ученицам сопровождать ее, куда бы она ни пошла, даже в туалет. Ей не давали ни минутки побыть одной. Следили за ней даже во время самых интимных телесных отправлений. Кормили в приюте ужасно, а уроки состояли из чтения и переписывания стихов из Библии. Роуз били, если она случайно встречалась глазами с другими девочками или учителями, или пыталась болтать, или задавала вопросы. Ее заставляли на коленках драить пол в столовой за плохое поведение. Когда Роуз потребовала, чтобы ей позволили позвонить домой и рассказать тетям, как с ней тут обращаются, ее отвели в карцер. Крохотный чуланчик с маленьким окошком под потолком. Старая надзирательница отхлестала ее ремнем и сказала, что пора ей уж хорошенько задуматься над своим поведением, а не то ей вообще никогда не разрешат позвонить семье. «Неужели ты хочешь быть дурной девочкой?» — скорбно вопрошала старуха. «Разве не понимаешь, что твои родители отдали тебя сюда, потому что хотят тебе же помочь? Они не хотят, чтобы ты сейчас была с ними. Ты разочаровала их, ты не слушалась». 2 дня Роуз пролежала на полу карцера, заливаясь слезами. В тесной комнатенке пахло хлоркой и мочой, а из обстановки были лишь соломенный тюфяк да ведро. 2 раза в день ей приносили еду. Девочка чуть постарше присела рядом и шепнула: «Не упрямься. Тебе их не победить. И, пожалуйста, ешь, а то они будут давать тебе одну и ту же порцию снова и снова, пока ты не съешь, даже если все протухнет». Роуз пришла в ярость. «Где же тетя Джулия и тетя Марш? Где дядя Листан? А вдруг он узнал, что случилось, разозлился и больше не хочет иметь с ней дело?» Нет, в такое поверить она никак не могла. Он не способен отвернуться от нее, даже не поговорив, но девочку терзал стыд за ее проступок. И еще было стыдно за себя, за то, во что она превратилась, в бесформенной одежде, немытая, нечесанная, все тело чешется и болит. Ее лихорадило, она чувствовала себя совершенно разбитой. Под бдительными взглядами охранниц ей не получалось сходить в туалет. Тело ломило, голова раскалывалась, в жизни у нее так не болели живот и голова. У Роуз начался жар. Но тут ее повели на первый сеанс групповой терапии. Помыться и принять душ ей не разрешили, так что она чувствовала себя совсем грязной. На грудь ей прицепили бумажный плакатик с надписью «Я шлюха» и велели признаться перед всеми, что она принимала наркотики, слушала сатанинскую музыку и спала с парнями. Роуз снова и снова твердила, что она ни с кем не спала и даже не пробовала наркотиков, и снова другие воспитанницы, обступив ее сплошным кольцом, скандировали: «Покайся, покайся, скажи, я шлюха, скажи, я наркоманка». Роуз отказывалась, рыдала. Она никогда не принимала наркотиков. У них в школе вообще никто не принимал наркотиков, и она никогда ничем таким не занималась с мальчиками, разве только один раз поцеловалась на танцах. Потом вдруг как-то оказалось, что она лежит на полу, а другие девочки навалились ей на руки и на ноги. Роуз все кричала и кричала, пока ее не начало рвать. И она чуть не задохнулась, она боролась и вырывалась изо всех сил, истошно визжала, брызгая рвотой во все стороны. Когда она очнулась, в комнате никого не было. Роуз понимала, что серьезно больна. Она вся горела от жара, живот болел просто невыносимо, голова пылала. Заслышав, как кто-нибудь проходит мимо, она снова и снова просила пить, но получала лишь один ответ — симулянтка. Сколько она пролежала там? Казалось, много дней. Но она очень скоро впала в полузабытье. В бреду она беспрестанно умоляла дядю Листана: «Пожалуйста, пожалуйста, забери меня отсюда. Я не хотела ничего плохого. Пожалуйста, прости меня». Наверняка он не хочет, чтобы она так страдала. Наверняка тетя Мардж и тетя Джулия расскажут ему, что случилось. Когда Роуз уводили из зала суда, тетя Мардж билась в истерике.